Глава 28. Северные ворота, 24 апреля, понедельник, около полудня. Легка на помине. Я обернулся, поднялся с колен. Леночка стояла метрах в 10 посреди ржавой железнодорожной колеи. На ней были все те же джинсы и кожаная куртка, разве что рыжие волосы привычно рассыпались по плечам. Надо сказать, на фоне темнеющего предгрозового неба Васильева выглядела очень эффектно. Но мне было не до этого. «Да, давай, надо Леху оттащить хотя бы в укрытие!» Начал было я, и только тут до меня дошло. «Леночка здесь!» То есть она в одиночку шла за нами, не выдавая себя. Потом, скорее всего, видела всю сцену с нашим захватом, как меня чуть не убили, как Люба раскидала всю эту кодлу. Или она не шла за нами, а изначально скрывалась где-то здесь. Но это значит... Не надо никого никуда тащить. Вздохнула однокурсница, приближаясь. Все в порядке. Я сейчас вызову наших, они прибудут за нами. Машина наготове, пробой уже установлен, только открыть. Сан Саныч ждет сигнал и точку для пробоя. Мои спутавшиеся было мысли моментально встали на место. Ну да, все точки над ее расставлены. Леночка не связной. Она изначально на том же самом задании, что и я. И знает, судя по всему, намного больше меня. С самого начала. А меня использовали в темную. Эх, и порыв потрачен, причем потрачен зря. «Может, не надо?» — просто сказал я. «Владька, все хотят в ближний круг», — примирительно сказала однокурсница. «Не только ты. Мы вместе сделаем большое дело. Ты хоть представляешь, что за сущность мы сейчас видели?» «Не представляю. Больше скажу, не знаю и знать не хочу. Знаю другое, и Леха, и Люба уже не раз спасали мне жизнь. Отдать их в колледж на эксперименты, которые там назовут изучением? Да ни за что. Леху я не отдам!» Я расставил ноги и свел ладони поближе, готовясь, если будет надо, нанести удар. «Дурак ты, Матвеев!» Вздохнула Леночка, вытаскивая из кармана правую руку и поднося ее в область щеки. В руке был небольшой овальный предмет, не похожий ни на что из того, что мне приходилось видеть раньше. «Что это?» «Ну, точно не платочек, чтобы утереть слезы умиления. Она сказала вызову наших. Это не может быть средством связи, типа рации, только на колдовских принципах. Да легко. И это объясняет, как она так быстро делала доклады Власову и получала от него указания не использовать телефон. Думать было некогда. Я почти не целясь шарахнул ослабленным ледяным ударом. Многочисленные тренировки не прошли даром. Заряд наискось прошел между ладонью и ухом однокурсницы, оставив на ушной раковине легкую царапину. Но овал выбило из ее ладони, он отлетел куда-то в сторону. «Дурак ты, Матвеев!» — повторила однокурсница уже другим тоном, моментально отскакивая назад. «Правда, я не хотела этого». Она тряхнула руками, и от сжатых кулаков потянулись вниз, покачиваясь, два искрящихся молниями хлыста. «Так, вот к такому я не был готов. Впрочем, я сегодня ко многому был не готов». Но придется разбираться. Причем так, чтобы ни в коем случае не убить. Это нельзя. Но что думает на этот счет Васильева? Леночка, словно опробуя, взмахнула рукой. Хлыст, удлиняясь в движении, прошел в полуметре от моего носа. Я рефлекторно рванул вправо и назад. Ничего себе! Хозяйственная специализация! Как же! Электричество — опасная штука. «Васильева, не дури!» Я швырнул ледяной заряд девушке под ноги. Она вовремя отскочила. «Сам не дури!» — огрызнулась однокурсница, взмахивая рукой. Движение я уловил и успел уклониться, хотя хлыст просвистел гораздо ближе, обдав запахом озона. «Не хочешь в ближний круг — не надо, а я хочу!» Темп ускорялся. Мы кружили по площадке, с одной стороны ограниченной вагонами, уворачиваясь от ударов друг друга. Потрескивали молнии Васильевой, со свистом проходили мои ледяные удары. В небе погромыхивало, стало заметно холоднее. Запахло дождем. Хоть бы поскорее. Во-первых, вода и электричество уживаются плохо. Однокурснице придется менять тактику или оружие. Во-вторых, я уже уяснил, что мои ледяные удары отлично работают при сырости и дожде. Но проклятый дождь все не начинался. Леночка действовала быстро и агрессивно. Не знаю, хотела ли она меня убить, вряд ли, но шок от электричества вырубил бы меня надолго. Приходилось извиваться, как змея на раскаленной сковородке, и иногда мне казалось, что я играю в детскую игру с прыжками через раскручиваемую скалку. Тем не менее, несколько раз обожгло очень ощутимо, и это явно сказывалось на моей резвости. Я бил нелетальными ударами, стараясь, помимо прочего, в движение подсунуть однокурснице скользкую поверхность или барьер. Но Васильева уворачивалась, как заправская спортсменка. Я поймал себя на мысли, что даже не знаю, в какой она физической форме. Ни разу до последнего времени не видел ее, кроме как в юбочке или платьишке. В образе девочки-отличницы. Впрочем, что ей мешает быть отличницей по физкультуре? Точно, я же видел ее на гимнастике. Я начал уставать. Несколько раз все же ее достал. Предплечье, голень. Но мне показалось, что девушка этого и не почувствовала. По крайней мере, двигалась она все так же быстро, вертя хлыстами, как гимнастка лентами. Интересное приложение физкультурной практики к бою. Но мне было совсем не весело. Встал с позаранку, утро с ходьбой, лежание на земле под сеткой, спасение чуть ли не чудом, а теперь еще вот это. Как-то многовато для одной половины дня. Ударить в полную силу? Нет, ни за что. Могу убить. Может, потому за мной послали именно Леночку? Запоздало, подумал я. Власов должен был быть уверен, что я в критический момент просто не смогу нанести сопернику смертельный удар. Да и какой уже в полную силу? Силы откровенно на исходе. Да, еще могу шарахаться от ударов, но еще несколько минут, и я споткнусь. И в следующую секунду споткнулся. Под ногу сзади подвернулся проклятый рельс. Видимо, в этом танце я в какой-то момент потерял ориентацию и не сообразил, где проходят железнодорожные пути. Послышался глухой удар, и наступила тишина.